все другие юнги были удивлены. «А ты разве можешь по-инглиш?» И нам не говорил. «К чему? Имеющий мускус в кармане ведь не кричит об этом на улице. Запах мускуса все равно почует». В моих документах это обстоятельство было отражено и сейчас, кажется, сыграло свою роль. «Так куда же тебя назначили?» «Я закреплен за таинственной командой там 216». «Мазгут!» — стал кричать Савка. «Иди скорее сюда! Вот тебе, товарищ, по разгадыванию шарат и кроссвордов!» Мазгут с тревогой заглядывал в ясные глаза Поскочина. «Браток, куда же нас с тобой денут? А чего ты вибрируешь раньше времени? Хоть бы сказали открыто, не темнили мозги. Мы же мучаемся». «Перестань», — отвечал Коля. «Никто нас не мучает. Просто не говорят. Давай, Мазгут, заранее считать, что нам чертовски повезло». Словно подтверждая эти слова, в коридоре барака вдруг появился лейтенант в плаще из дорогого габардина. Золотые погоны торчали над его плечами, словно крылышки доброго ангела. «Кто здесь назначен в команду там 216?» «Я», — шагнул к нему Поскочин. «И я», — двинулся вперед Назыпов. «Очень приятно, рад», — произнес лейтенант раскатисто. «Радисты рулевой! Надеюсь, плохих спецов мне не дали? А куда мы сейчас, товарищ лейтенант?» «Сначала на переамбундирование. Вам будут шить новую форму из офицерского сукна». «Фланелевки тоже, конечно, не из фланели». Юнги тронулись за ним, но он вдруг раскинул руки. «Куда вы? Прощайтесь со своими товарищами». «А разве начал было Коля?» «Да», — ответил лейтенант. «Не скоро вы их увидите». Савка в торопях пожал руки друзьям. «Быстро нас стало разбрасывать. Прощайте, ребята». Двое уже шагнули за своим офицером в большой мир флота, насыщенный тревогами и ветром. Из тех же тревог, из того же ветра, в барак экипажа шагнул громадный детина. При виде такого великана юнги ахнули. Весь в собачьем меху, одежда простегана молниями, а штаны исполосованы слоями засохшей морской соли. «Я с торпедных катеров. Где люди? Забираю!» Он и вел за собой боцманов, как рождественский дед уводит детей на метельный веселый праздник. Только сейчас Савка заметил, что Синяков остался в бараке, слонялся по углам. «А чего же тебя не взяли на катера?» «Вместе поедем до Ваенги. Меня туда запихачили на эсминце. Конечно, не боцманом, а в боцманскую команду». В эти боцманские команды обычно зачисляли матросов, которые не имели флотской специальности. Ну вот и доигрался Витька. «Плевать мне», — сказал он, явно рисуясь, — «мне бы только до самодеятельности добраться, да чтобы в ансамбль флота проскочить. Я там запою лучше вас всех. Такие, как я, не пропадут». Савка через окно барака видел, как в метели, держа в руке вещмешок, бодро уходил Мишка Сдыбнев. Флот был один, но корабли на нем разные. Корабли раскидывало, как людей. Савка всю войну не встречал Сдыбнева, но имя его часто попадалось ему во флотской печати. После дерзких атак в Варагнер-фьорде газеты не раз печатали Мишкины портреты. Сдыбнев был снят в пулеметной турели, от лица только овал, голова боцмана плотно облита штормовым шлемом бойца. И встретились они в одном поезде и в одном вагоне после войны. Савка ехал в Ленинград, а Сдыбнев катил в Москву на парад Победы как представитель Северного флота. Этот героический флот Сдыбнев представлял вполне внушительно. Грудь колесом, усище рыжие, плечи в сажень, а под брецающими рядами медалей не видать сукна фланелевки. Савка